Гостиница «Метрополь». В номере Саблина сидели Блюмкин и хозяин. Блюмкин протянул ему рабочую газету. Читал. «Что?» «Некролог». Саблин прочитал некролог, удивился. «Сердце?» «Нет, повесился», — ответил Блюмкин. «Вот тебе на с чего. Ты мне говорил, что ему практически разрешили выезд за границу». «В том-то и дело, что странно. Писатель неврастенник». «А некролог написали здорово. Аж слезу прошибает». «Наверное, Леонидов писал. Он спокойным был в хороших отношениях». «Большая скотина твой, Леонидов!» «Почему мой? Ты же с ним Кронштадт брал». «Было дело. Ну, под пулями вел себя достойно. Но этот номер в домино. Ее же попросили, как человека». «Во-первых, твой халуй оскорбил известного актера. За это и схлопотал. Во-вторых, сама постановка вопроса была весьма неделикатна. Мы гулять приедем, а ты пошел вон, тебя дама не хочет видеть. В-третьих, Юра, ты же у него любимую женщину отбил». «Яша!» — Саблин встал, зашагал по номеру. «Она его не любила. Увлеклась когда-то. Красивый мужик, известный журналист, принятый в свете. Говорили, что он причастен к смерти Распутина. Во всяком случае, Леонидов первым написал об этом». «Ну, знаешь, не обязательно участвовать в убийстве, чтобы потом об этом написать. У него были серьезные связи в полиции, они ему и шепнули. А то, что он крутился в питерском и московском бомонде, это факт». «Вот Елена и увлеклась им». «А может быть, Леонидов был для нее лошадкой, на которой она в высший свет въехала? Ты думаешь, она тебя страстно любит?» «Уверен», — победно ответил Саблин. «Да нет, брат, ты для нее не лошадка, а целое авто, на котором она едет в новый свет. Орденоносец, известный командир, машина, цветы, подарки, перспектива жениться». «Нет, Яш, ты просто завидуешь. Елена меня любит, но баба она непростая. Татьяну Елагину, ту, что с Леонидовым ушла, помнишь?» «Как я могу забыть испепеляющий взгляд прекрасной Елены?» «Так вот, она пообещала ее в театре стереть в порошок. И, как я знаю, начала атаку, а мне поручила уничтожить Леонидова». «И как ты это сделаешь?» — прищурился хитро Блюмкин. «А очень просто. Днем буду на приеме и Льва Давидовича попрошу». «Троцкий фигура. Он даст команду, и Леонидова никто не вспомнит. Но от этого проиграешь только ты, Юра». «Это как же?» «Ты, товарищ Краском, должен, наоборот, оберегать Леонидова». «С какого перепугу?» «Открою секрет», — вдохновенно соврал Блюмкин. «Он пишет книгу о Кронштадте. Так ты там прям Наполеон. Герой, правда, с некоторым налетом авантюризма, но герой и стратег». «Правда?» — обрадовался Саблин. «А когда я врал?» — нагло спросил Блюмкин. «Тогда буду беречь. Как полковое знамя. А книжка выйдет, разберусь».